А могут ли женщины забеременеть от моих копий? Технически это более чем вероятно, так как физически они ничем от обычного человека не отличаются. Не хватало еще стать папашей, не принимая в процессе участия. Прогнав неприятные мысли, поднял кубок за здоровье прекрасной жены хозяина замка. После завтрака, узнав у рыцаря Штига дорогу, сердечно попрощался с ним и его семейством и продолжил путь. По словам Юлина, дорога до Хураштарак занимала 2 недели, но это если двигаться в составе каравана. Как ни странно, но путешествие на своих двоих по скорости занимало 2-е место, после конного способа двигаться, причем проигрывало совсем немного. Значит, если все пройдет без приключений, в столице будем через 9-10 дней. Оставшиеся дни похода были на редкость однообразными и скучными. Единственное небольшое приключение случилось на границе с Хурором. Нас задержали на таможенном посту. Как оказалось, для того, чтобы пересекать границы королевств, требовались документы. К счастью, имени магистра Инарта и горсти серебра хватило, чтобы нас впустили в страну, при этом выписав временную подорожную. Коррупция, она такая, существует, во все времена и всех мирах. Еще через 3 суток мы прибыли в столицу. Не задерживаясь даже перекусить, отправился по адресу, что мне оставил магистр Инарт. Пришлось немного поплутать, так как оказалось, что большинство улиц в столице не имело даже названий, не говоря уж о нумерации домов. В итоге за несколько медных монет нанял мальчишку, что и довел нас до нужного адреса. Несколько мгновений удивленно рассматривал крепостные ворота и мощные 10-метровые стены. Это что, имение магистра Юнарта? По самым скромным прикидкам, территория имения мага занимала несколько сотен гектаров, и это в самом центре столицы. А как тогда живет их архимаг? Немного посомневавшись, постучал кулаком в ворота. Несколько мгновений спустя прямо в монументальных воротах открылась маленькая калитка, и из нее вышел юноша в длинной одежде, напоминающей рясу. Высокомерно взглянув на меня, резким неприятным голосом выдал: «Чего надо?» И это он так разговаривает, видя, что перед ним дворянин. Пожалуй, простого горожанина он бы уже нахрен послал. Короткий тычок под дых сложенными в щепоть пальцами сломал наглого монаха пополам. За ухо разогнул юношу обратно и, приказав ему позвать магистра Инарта, пинком под зад отправил его обратно в калитку. Не прошло и минуты, как на моей мини-карте высветились 3 красные точки, приближающиеся со стороны крепости. А во, горячий прием. 3 мужчин ловко проскочили в по-прежнему приоткрытую калитку и мгновенно встали треугольником. Здоровяк с красным лицом любителя заложить заворотник оказался на вершине треугольника, а 2 его товарища за спиной из боков. Неужели маги? Встревожился я немного, заметив отсутствие оружия и доспехов. Кто вы такие? Все-таки начал краснорожий с переговоров. Пришлось снова представляться полным именем и ссылаться на приглашение магистра Инарта. Еще мгновение спустя красные точки на карте сменились на белые нейтральные. А ведь это тоже не хреновый чит. По крайней мере, я всегда смогу отличить скрытых врагов от союзников. Как оказалось, крепость вовсе не была имением Инарта, она вообще не была чьим-то имением. Мало того, она и крепостью не считалась, так как являлась ни много ни мало, а магической академией, а магистр Инарт трудился здесь ректором. Приняли меня без проволочек, причем в большом кабинете, обставленном темной тяжеловесной мебелью. Кроме магистра Инарта находились еще 7 сильно пожилых магов. Как оказалось, это были местные профессора, которых заинтересовало сотрудничество со мной. После знакомства приступили непосредственно к деталям сделки. Спустя час ожесточенных торгов, где меня разделали как бог черепаху, цена за портал была окончательно определена в размере 50 тонн золота и 10 тысяч каратов алмазов, причем алмазы должны быть не мельче 20 катаров. Как оказалось, драгоценные камни нужны были для изготовления самого портала. Мелкие алмазы до 5 карат их вообще не заинтересовали. Как оказалось, такую мелочь использовать в артефакторике нерентабельно, возни много, а выхлоп никакой. После отгрузки золота и подписания контракта, где я обязался в течение полугода предоставить 50 тонн золота и оговоренное выше количество алмазов потребного качества, обязанности академии тоже были прописаны, но исчерпывались предоставлением мне мобильной портал и арки. Пришлось настоять, чтобы в контракт включили обучение заказчика, то есть меня, управлению, настройке и сборке-разборке портала. Маги согласились, содрав с меня еще 10 килограмм золота. После внесения аванса, сходу предложил жадным ублюдкам взять заказ на еще один портал. Но даже несмотря на двойное увеличение цены, мне отказались, сославшись на множество королевских заказов, подвинуть которые ну никак не получится. А нельзя ли у Академии купить заряженные кристаллы мононакопители? Мой вопрос вызвал оживление среди магистров. Оказалось, что можно и совсем недорого, всего лишь все мелкие алмазы, что маги забраковали, за 5 десятитысячных накопителя. Вот же жадные ублюдки. Отдав последние алмазы, получил 5 голубоватых заряженных кристаллов. Через секунду система их опознала, вылав краткую информацию. Одноразовый кристалл концентрированной маны. Емкость 9877 йет. Суки. Просто и безыскусно кинули. То, что я в десятки, если не сотни раз переплатил за кристаллы, я даже не сомневался. А многоразовые накопители у вас есть? Спросил я ровным тоном, задавив в голосе малейшую злость. Как оказалось, есть и такие, но вот ценник там был такой, что будь у меня волосы хоть чуточку подлиннее, то встали бы дыбом. На этот раз дело было не только в беспредельной жадности магистров, но и в том, что такие накопители делали из алмазов. Я бы хотел заказать сколько возможно таких накопителей. Заказ чародеи с удовольствием мне одобрили, правда потребовали взамен 10 тысяч алмазов от 20 каратов и да как можно крупнее и еще золото, много золота. Что-то меня начинают терзать смутные сомнения, что у России хватит золота. После лютых торгов я был выжат как лимон и пребывал в раздраженном состоянии, чтобы хоть немного развеяться, пошел прогуляться по столице. Магистр Инард с какой-то мерзкой ухмылкой выделил мне студента в качестве проводника. В первой же лавке, специализирующейся на магической атрибутике, я понял, почему Инард ухмылялся. Кристаллы маны стоили в 1000 раз дешевле, чем я заплатил за них, а накопители, которые я заказал у Академии, по крайней мере в десятки раз. Правда, после разговора с хозяином магазинчика, я немного утешился, как оказалось, приличных размеров накопитель купить практически невозможно, а мелочь мне и самому была не нужна. Зато кристаллы маны можно было покупать даже в промышленных масштабах. Как оказалось, у всех местных лавочников был налажен целый бизнес по приему маны у студентов академии, а их там почти 30 тысяч, 2/3 из черни. Похоже, пора собираться домой. Денег нет, с местными игроками отношения натянутые, так что делать здесь больше нечего. Решив пообедать напоследок в хорошем ресторане, я выгреб всю золотую наличность из инвентаря и отправился в лучшие заведения города, которые мне посоветовал маг-лавочник. Подошли ко мне, когда я уже доедал десерт. Судя по физиономиям и манере держаться, мне посчастливилось встретиться с местной разведкой, в какой-то мере коллеги. Так и оказалось. Высокий и улыбчивый мужчина с глазами мертвой рыбой, тонкой кольчугой под одеждой, сел напротив меня и тихо произнес: «Тайная стража, мое имя Клит Юсай, у нас есть к вам пара вопросов». Заглянув мне в глаза, Юсай проникновенным голос добавил: «Вам ни о чем беспокоиться, пока всего лишь вопросы». Глава 20. Ссориться с разведкой и нагло исчезать у них под носом я не решился. Все-таки рассчитывал на долговременное сотрудничество с местными магами, а обиженные разведчики могли серьезно осложнить наш маленький бизнес. На улице нас ждали две ничем не примечательных кареты без окон и гербов, запряженные двойками лошадей. Не сопротивляясь, позволил себя проводить в карету. Всей четверкой втиснулись внутрь, Юсай сел напротив, а два его молодчика пристроились по бокам, стиснув меня крепкими плечами. Краем глаза успел заметить, что моих братьев погрузили во второй воронок. В полном молчании в течение получаса кружили по улицам столицы, причем пару раз дважды проехали по одному и тому же месту. Учитывая мою мини-карту, психологическая уловка разведчиков выглядела как-то по-детски. Уверен, на других менее подготовленных долгий путь до мрачных казематов кровавой бабни действует не хуже тиопентала натрия, также известного как сыворотка правды. Остановились мы в закрытом от взгляда в дворе, перед трехэтажным прямоугольным зданием. Вонзив мне в глаза острый взгляд, гопшник несколько мгновений давил на меня, продолжая сверлить меня взглядом, спросил: «Ничего не хотите сказать, прежде чем мы начнем? Серьезно, вот это дерьмо работает?» На мгновение моя нестандартная реакция сбила настрой разведчика, и на его лице промелькнула досада, сдобренная толикой злости. «Выходим», — буркнул Юсай, выпрыгивая из кареты. Как я и ожидал, здание было мрачным и безликим. Самое-то, чтобы нагонять ужас на обывателей. На входе у меня отобрали меч, который я носил как подтверждение дворянского статуса, и зная, что я игрок попытались заставить сдать оружие из оружейных слотов и инвентаря. Ухмыльнувшись, ответил, что другого не имею. Через минуту в комнате появился незнакомый игрок фиолетового статуса и попытался просветить меня. Естественно, у него не вышло, о чем он и сказал Юсею на незнакомом мне языке. Тот нахмурился, похоже, разведчик опасался запускать в недра местной разведки вооруженного игрока. Они ведь знают, что я маг, почему тогда не боятся запускать меня как мага? Пока я пытался найти ответ на этот вопрос, в комнате охраны появился маг. Его я легко узнал по специфическим длинным одеждам и высокомерной физиономии. Ментальная атака блокирована, любезно сообщила мне система. Америкарта мгновенно перевела статус мага из нейтралов во враги. Телепортом переместился к магу и тычком в подбородок вырубил его. После чего повернулся к Юсею, в руках которого появился какой-то шарик, оплетенный серебряной проволокой. Похоже, артефакт. Еще одна такая провокация, и я ухожу. Разведчик фальшиво улыбнулся и неубедительно попытался отбрехаться. Это все в рамках протокола безопасности. После чего, забив на эти самые протоколы безопасности, повел меня на второй этаж в свой кабинет, тогда как моих копий отвели на минус четвертый этаж, причем в разные концы здания. Понял, что меня не запугать, решил попробовать это проделать с моими двойниками. Похоже, местные маги так и не поняли, что они неполноценные личности. Представив рожи дознавателей, подавил ухмылку и, поудобнее устроившись на жестком стуле напротив Юсея, уставился ему в переносицу. Разведчик едва заметно поморщился, но высказывать свое недовольство не стал. Почти час длился допрос, замаскированный под беседу, но в свое время я проходил спецподготовку, в том числе психологическую. От таких любителей влезть в голову, а уж учителя там были такими зубрами, не читай этому средневековому разведчику. В конце часа Юсай все же опознал во мне коллегу. Это я понял по едва заметной вспышке озарения на его лице и долгому изучающему взгляду. А вот лицом их, похоже, владеть не учит. Наши гляделки прервал неприметный человек, вошедший без стука, молча подойдя к столу, положил несколько листов бумаги перед разведчиком и также молча вышел. Я ухмыльнулся, вот уже почти час я через мини-карту отслеживал всех, кто находился рядом с моими двойниками, а этот серый господин как раз руководил запугиванием и допросом моей копии. Еще через несколько минут в кабинет проникла девушка и также молча положила перед Юсеем протоколы допроса вышла. Интересно, что они там понаписали, если учесть, что двойники под обетом молчания. С непроницаемым лицом, внимательно прочитав оба протокола, разведчик изобразил торжествующую улыбку. А я едва справился с собой, чтобы не закатить глаза. Я знаю, что вы владеете очень могущественным заклинанием. Без обиняков начал разведчик. Сплетни, перебил я Юсея. Я уже говорил, что это был одноразовый артефакт. Разведчик ухмыльнулся. Полагаете, магистр Инард не в силах отличить артефакт от заклинания? Нисколько не смутившись, что меня только что поймали на обмане, равнодушно пожал плечами. Еще несколько минут Юсай зачем-то играл словами, ходя вокруг да около, но видя, что я никак на это не реагирую, все же перешел к сути. Оказывается, уже несколько десятилетий короли Гекида осваивают новый мир. Но вот незадача, мир оказался уже заселен, что естественно нисколько не смутило вторженцев. Решив, что старый добрый геноцид решит вопрос с местным населением, союз королей перебросил в новый мир дополнительные войска, усилив их боевыми магами. До поры все шло хорошо, местное население было крайне малочисленно, а маги хоть и сильны, но встречались нечасто, но в какой-то момент войска союза уперлись в несколько твердынь эльвов, где и застряли, не в силах взять крепости ни военной мощью, ни магией. Суть предложения разведчика заключалась в том, чтобы я поехал в мир альвов и своим заклинанием снес крепости. Улыбнувшись, потер ладони, что очень не понравилось разведчику. Резко помрачневшее лицо его выдало: имейте в виду, ваши братья уже согласились. Сделал Юсай вялую попытку сбить цену. Моя ухмылка стала только шире. Торговаться со мной приехал совершенно другой человек, весь вид которого говорил, что к тайной страже он не имеет никакого отношения. Так и оказалось, купец являлся ни много ни мало, а первым заместителем министра финансов королевства Харуар, замковый накопитель первого класса. Похоже, мое пожелание оплаты шокировало как разведчика, так и купца, оба открыв рты, пораженные моим аппетитом уставились на меня. «Это вам, суки, за стократные цены. Это совершенно неприемлемо», – запротестовал купец. Разведчик, просверлив меня злым взглядом, начал с угроз. «Я настоятельно вам рекомендую пересмотреть цену. Боюсь, иначе ваши торговые операции с Академией магии могут серьезно пострадать. Никогда не был силен в торговле и уж тем более в переговорах, поэтому, раздраженно взглянув на разведчика, ответил немного резче, чем следовало. А я вам рекомендую не злить мага, способного сносить города». Судя по легкой бледности, появившейся на лице купца и дернувшемуся глазу Юсея, толстый намек поняли оба. «Ну, а что, адрес мира у меня есть. Можно раз в месяц появляться возле столицы или иного крупного города и с двойниками совместным ударом сносить его нахрен». Похоже, такие же мысли пришли в голову и разведчику с купцом, так как угроз больше не было, как, впрочем, и торгов. «Я не торговец, мою цену вы слышали». Мой безапелляционный тон убедил купца, что уступок не будет. «Подпишем контракт». Я кивнул, соглашаясь с таким условием. «Все равно он не системный, так что наплевать». Оказалось, все не так просто. Контракт действительно не был системным, но зато он был магическим. Пока я разглядывал принесенные листы бумаг, на которых проступали какие-то вензели, невидимые обычным зрением, купец зачитывал мне вслух условия контракта. «Контракт должен быть на общесистемном. Я не собираюсь что-то подписывать с чужих слов». Через полчаса в кабинете появился маг, что и составил новый контракт, причем пришлось опять поскандалить, так как меня опять неправильно поняли, прописав в качестве награды один накопитель. «Господа, вы не поняли. За каждую разрушенную крепость один замковый накопитель первого класса. Да вы хоть представляете, сколько он стоит?» Патетически взвыл купец, очень артистично заламывая руки. «Думаю, на порядок дешевле, чем многолетняя осада четырех крепостей. Особые споры вызвало мое требование оплатить первую крепость вперед, но я прямо заявил, что не доверяю им». «Но магический контракт заставит заплатить», — возразил купец. «Тогда вам тем более ни о чем беспокоиться, потому как это точно так же заставит меня разрушить твердыни». Только два часа спустя передо мной появился огромный непрозрачный кристалл размером с голову лошади. Мне пришлось почти минуту пялиться на него, прежде чем система отреагировала. «Замковый накопитель 1 го-класса, емкость 1 миллион йет, прочность 345500, естественно, накопитель был пуст. Молча убрал в инвентарь накопитель и, взяв в руки специальный стилус, вывел под уже стоящим автографом купца. «Пошли вы нахер», — писал, естественно, по-русски. Едва я поставил точку, как с тихим характерным щелчком появилось сообщение от системы. «Принять контракт с графом Алькан Ювитом?» «Да нет». Ниже были все условия контракта, которые я еще раз внимательно перечитал. Не найдя ничего нового, нажал «нет». «Контракт отклонен». С трудом подавив смешок, внимательно посмотрел на свою подпись на контракте, но, несмотря на вроде как присутствующую магическую составляющую, мой посыл остался всего лишь чернильными закорючками, когда как подписать купца медленно наливалась энергией, одновременно с этим что-то магическое формировалось внутри его тела. Глазами я это не видел, но своим даром я буквально это чувствовал. «Неплохо, теперь он мне должен, а я ему нет». В конце беседы все-таки не выдержал и спросил главразведчика. В том, что это именно глава тайной стражи, я даже не сомневался, вряд ли простому следователю позволили бы присутствовать на сделке такого уровня. «Почему вы опасались меня как игрока, но не боялись как мага?» Несколько мгновений разведчик колебался, но, видимо, все же решив, что налаженные отношения нужно укреплять, ответил. «По всему зданию в стены встроены артефакты, подавляющие структурированные магические узоры. Естественно, сейчас они отключены, значит, могут подавлять магию. Интересно, а к системной магии это относится?» Мир альвов назывался Синдар, причем так его называли сами альвы. Захватчики с Гикида не стали ничего придумывать и просто пользовались альвийским названием. Сам Синдар был открыт больше столетия назад, но тогда Гикида сотрясали масштабные войны, и королям было не до экспансии, свое бы не потерять. Все это я узнал от своего нового куратора от разведки, что будет сопровождать меня все время, пока я не закрою контракт. Кроме него ко мне были приставлены 4 обычных мордоворота, но эти были неинтересны в отличие от куратора Майгелса. Первое, что бросалось в глаза, это его молодость. Выглядел Майк едва ли на 20 лет, что, кстати, вызывало подозрения, так как кто в своем уме доверит чуть ли не подростку руководство операцией, такого масштаба и важности. Второе, что меня настораживало, это открытый и веселый характер Майга, причем за языком разведчик совершенно не следил, и иногда в его нескончаемом потоке слов проскакивало такое, за что в любом королевстве сразу отправляют на каторгу на 5 лет, а то и вовсе лишают головы. Неужели кто-то пристроил на хлебное местечко своего сынка? Мысленно задавался я вопросом, разглядывая Майга, увлеченно рассказывающего о своей первой командировке на Синдар. Причем врал юноша напропалую, особо даже не стараясь это скрыть. Даже в королевской разведке коррупция и кумовство. Под враки о его нежной дружбе с королем Хурараштаракангидом II мы подъехали к укрепленному военному лагерю, располагающемуся за городом. Дальше пришлось двигаться пешком. Чтобы мы не плутали среди бесконечных рядов палаток, нам был выделен усатый неразговорчивый сержант. По дороге Майк, не стесняясь сержанта, громко рассказывал, что знает Ангила II, с самого детства, так как вырос вместе с ним. Это при том, что второй сын короля, принц Юрая, вдвое старше Майга. Не могу понять, он действительно идиот или прикидывается, и если да, то с какой целью. Но сколько я не вглядывался в Майга, не заметил и следов наигранности. Юноша был искренен, а идиотская улыбка не сходила с его лица. Под бесконечный трепался. Кстати, судя по фамилии, он не был даже дворянином, а отсутствие родовой печатки это подтверждало. Мы добрались до центра лагеря, и я впервые в жизни увидел действие портальной арки. Посредине огромного плаца стояли довольно грубо обработанные каменные столбы, накрытые сверху перекладиной, естественно, тоже каменной. Отдаленно портал походил на трилиты Стоунхенджа, но значительно скромнее по размерам. Прикинув на глаз размеры портала, оценив высоту в 2,5 метра, а ширину не больше 2, пока я разглядывал портальную арку, к ней, бухая ногами в сандалиях, подошел полк солдат, вооруженных щитами и копьями. Тысячник хрипло что-то проорал, и солдаты, как хорошо отлаженный механизм, синхронно остановились, стукнув пятками копий по каменному покрытию плаца. Через несколько минут появился Макс усталым лицом и, даже не подходя к порталу, каким-то образом его включил. Неожиданно на грубых камнях, ярко-белым светом, вспыхнули спиральные пояса встроенных алмазов, и пространство внутри портала, дрогнув, мгновенно сменило картинку на точно такой же плац, но почему-то в тревожно-багровых тонах. В течение получаса 1000 солдат с небольшим обозом проходили через портал, я же, почти не обращая внимания на марширующих копейщиков, внимательно наблюдал за тускнеющими алмазами-накопителями. Я уже думал, что маг-порталист нас не пропустит, пока снова не зарядит арку, но тот, бросив на нас раздраженный взгляд, жестом показал нам проходить. Перейти из одного мира в другой оказалось так же просто, как и перейти из одной комнаты в другую. Единственное, что немного изменилось, это цветовая гамма. Солнце здесь было гораздо больше любого виденного мной в разных мирах. При этом температура была практически такой же, что и на Гекида, разве что запахи, приносимые легким ветерком, были наполнены каким-то горьковатым привкусом. Подняв голову, я несколько мгновений смотрел на багровый шар местной звезды, намного тусклее, чем солнце. Каким-то шестым чувством я буквально ощущал, что Синдар просто невообразимо стар. Наверняка их светилу осталось недолго, хотя по человеческим меркам пару миллионов лет это невообразимый срок, которого с лихвой хватит, чтобы человечество исчезло как вид самостоятельно, без всяких катастроф галактического масштаба. Завтра вместе с 17-м полком нас порталом перебросит к Тенно, Каудин, сообщил Майк, не утративший грана хорошего настроения, несмотря на тревожную атмосферу. Заметив мой заинтересованный взгляд, тут же перевел. В дословном переводе это значит «небесный чертог». От безделья пошел побродить по лагерю, который оказался точной копией предыдущего. На окраине меня остановил патруль, не разрешив покинуть пределы лагеря. Не очень-то и хотелось. За границей лагеря, насколько хватало глаз, раскинулась степь, покрытая сухой травой, с явными оттенками красного. В этом мире вообще вся флора имела красный цвет, того или иного оттенка. Переночевав в одной палатке с Майгом и своими двойниками, на рассвете были разбужены пением сигнальной трубы. Утро на Синдаре ничем не отличались от заката, разве что светило было с другой стороны. Этот переход был полностью идентичен межмировому. Мы также ждали, когда бесконечная железная змея солдат втянется в узкий проход портальной арки, на этот раз другой, и также проходили самыми последними, когда алмазные пояса на портальных вратах уже потускнели. Вышли мы в центре очередного военного лагеря в Титаническом ущелье, и надо ли говорить, что окружающие скалы были цвета запекшейся крови. В этих широтах красного меньше на порядке, а если пройти еще дальше на север, то там уже будет флора привычного нам цвета. Влез с пояснениями Майк. Долго на плацу мы не простояли, буквально через минуту, к нам подбежал солдат, явно непростой рядовой, и лихо стукнув себя сжатым кулаком в левую часть груди, представился. «Десятник Крим, приказано сопроводить вас к генерал-аржанту герцогу Гризу Ютали». Командующий осадой небесных чертогов был высоким мужчиной с римским профилем и благородной сединой на висках. В холодных, жестких глазах отражался недюжинный интеллект. «Так значит, ты и есть тот знаменитый архимаг?» — спросил герцог, недоверчиво разглядывая мою фигуру, закованную в доспехи и угрюмую физиономию. Мне его сомнения были понятны, меньше всего я походил на мага, скорее я мог быть каким-нибудь рыцарем-рубакой, чем интеллектуальной элитой Гекида. «Так точно, генерал-аржант». Еще несколько минут герцог подробно расспрашивал меня о заклинании, но я всякий раз отвечал уклончиво. Поняв, что не добьется от меня никакой конкретики, спросил, сколько мне нужно времени на подготовку к удару. «Я готов», — удивленно покачав головой, Ютали вызвал в шатер какого-то офицера и приказал организовать для меня прикрытие из магов и сотни солдат. Не прошло и 20 минут, когда мы в сопровождении сотни солдат и тройки магов покинули лагерь. Майк и мордовороты увязались вместе с нами, и что удивительно, им это позволили, точнее, офицер, организовывающий сопровождение, сделал вид, что ничего не заметил. К месту атаки пришлось идти пешком. Как оказалось, лагерь был построен за углом, чтобы избежать ответных атак из небесных чертогов. Через 3 километра ущелье сделало крутой поворот, и мне открылся вид на грандиозных размеров крепость. Стена, перегораживающая ущелье, просто потрясала воображение. Охренеть, да здесь же 100 метров будет. Немного дальше за стеной возвышалась поистине исполинская башня из белого камня, не уступающая в размерах самым высоким небоскребам земли. Похоже, местные в строительстве ничуть не уступают землянам, даже как-то жаль разрушать такой памятник культуры. Несколько мгновений я мысленно настраивался на применение поцелуя солнца. Трудность была в том, что здесь нужна была 3-я ступень, которую я раньше никогда не использовал. Второй проблемой была нехватка маны, но с появлением одноразовых накопителей этот вопрос был решен. Первые 2 попытки активировать заклинание провались, я же просто делал вид, что все идет по плану, и только с 3-й попытки у меня все получилось. Понял я это по мгновенно опустевшему источнику и слегка нагревшемуся накопителю, который пришлось держать в руках. Мгновением спустя над крепостью проявился исполинский пузырь, на котором огненной кляксой растеклось заклинание. Неужели выдержит? Щит продержался меньше секунды, после чего с хрустальным звоном, который я услышал не ушами, а как-то почувствовал своим магическим даром, раскололся, бесследно исчезнув. Правда, и заклинание, потеряв большую часть своей мощи, какого-то видимого ущерба не нанесло. «Еще раз», — азартно скомандовал Майк. Я недовольно поморщился, наглый мальчишка начинал меня раздражать. Второй удар получился гораздо быстрее из первого раза. Неприятно дернув пустой источник, заклинание активировалось, запитавшись от накопителя. «Поставьте щиты». Маги, даже не пытаясь выяснить мое право командовать, синхронно сделали замысловатый жест рукой, и у меня мгновенно заложило уши. Заклинание сдетонировало внутри крепости. Через мгновение титаническая стена была буквально, частично испарена. Еще не маленький кусок был с чудовищной силой выброшен в нашу сторону. «Сука!» — только и успел я крикнуть, разом активировав все свои щиты. Гигантские глыбы, иной раз размером с многоэтажный дом, стали с грохотом падать вокруг нас. Земля, словно норовистый конь, заплясала под ногами. Так уж вышло, что большая часть солдат оказалась за пределами щита, за что и поплатилась, и если каменный дождь нанес сравнительно небольшой урон, размазав по земле меньше половины бойцов, то раскаленная ударная волна жирным пеплом развеяла остатки сотни. Маги с перекошенными от напряжения лицами каким-то чудом удержали щит. К счастью, ничего крупного из обломков крепостной стены в щит не попало, иначе мое бездумное применение 3-й ступени могло на этом и закончиться. «Отходим», — выкрикнул бледный Майк. На полпути нас встретила посланная герцогом группа прикрытия, на этот раз состоящая только из магов. На окраине лагеря нас лично встречал командующий Ютали, лицо его сияло. Подскочив ко мне, герцог от переизбытка эмоций схватил меня за плечи, после чего крепко стиснул в объятиях. Причину его радости я узнал немного позднее. Оказывается, Ютали уже 7 лет безрезультатно стоял под стенами твердыни, А тут вдруг такой результат, на который он даже и не смел и надеяться. Возбужденный герцог хотел немедленно скомандовать штурм, пришлось его немного придержать, сказав, что сейчас в крепости сильные пожары и вдобавок, где-то в центре, озеро раскаленной породы. Что удивительно, но белая башня каким-то чудом устояла. Ничего, сейчас перекурю и снесу ее нахрен. Про потерянную сотню солдат и сам лагерь, пострадавший от падающих камней, никто так и не вспомнил. К счастью, угол надежно прикрыл лагерь от основной ударной волны, иначе, боюсь, сейчас настроение командования было бы не таким радостным. После того, как радость у офицеров немного поутихла, было решено, не дожидаясь завтрашнего дня, разрушить и башню. Штурмовать ее никто не хотел. К второй атаке подготовились гораздо лучше, на этот раз пошли только маги прикрытия, 9 человек и мои двойники. На этот раз решил бить сразу от угла, в надежде, что если вдруг нам ответит спрятаться за скальным выступом. Пока я сосредоточенно формировал заклинание, над башней вспыхнула ярко-зеленая сфера и, ветвясь во все стороны словно шаровая молния, стала вытягиваться в небо. За считанные секунды над башней поднялся ствол дерева, что, достигнув определенной точки, стал крениться в нашу сторону, провожая выбрасывать ветви, которые тут же наливались толщиной, причем только те ветви, что двигались в нашу сторону, остальные быстро усыхали. Из набравших толщину ветвей вырастали новые и так далее. Через минуту, над нами уже нависала гигантская дуга исполинского дерева с разветвленной кроной. Что-то мне совсем не нравится, как хищно тянутся к нам эти ветки. Маги, прикрывающие нас, тоже забеспокоились, что выразилось в десятках щитовых заклинаниях, что вспыхивали над нами одно за другим. Я тоже времени зря не терял, и к тому времени, когда первые щупальца дерева коснулись щитов, поцелуй был готов. Немедля выпустил заклинание, в этот же миг щиты магов под давлением ветвей стали лопаться словно мыльные пузыри. Пора отсюда убираться. Бросок так или легко нас вынес из-под щитов магов и перенес за скальный уступ. Останавливаться я даже и не планировал, продолжая усиленно работать ногами, наращивая расстояние между собой и странной хренью. Если это заклинание, то пиздец, какое странное. Через минуту на мини-карте погасли значки дружественных магов, причем трупов тоже не появилось. Не выдержав, обернулся, но на позиции уже никого не было, а титаническая дуга древа медленно истаивала в воздухе. Что случилось с белой башней, я не знал, так как уступ ее закрывал. Хотя земля вроде бы тряслась, значит, чего-то я все-таки достиг. Раздраженно отмахнувшись от непрерывного треска системных сообщений, потрусил в лагерь. В лагеря меня встретил очередной праздник, уже поэтому понял, что башню я все-таки свалил, а на потери им, похоже, наплевать. Через некоторое время, когда легкая эйфория от столь сокрушительной победы у командования схлынула и меня отпустили отдыхать, перестав раздражать идиотскими вопросами и поздравлениями, и наконец-то занялись подготовкой завтрашнего наступления. Я же, воспользовавшись поднявшейся суматохой, улизнул подальше от штабной палатки и, устроившись в обозе, на другом краю лагеря открыл интерфейс. Здесь идет долгое и нудное перечисление, что ГГ получил в награду или прикупил себе на заработанное. Если ты не любитель такого, то можешь смело пропускать. Первое, что бросилось в глаза, это количество убитых противников. Охренеть, 3420 альвов. Несколько долгих мгновений я с оторопью смотрел на сумму заработанных очков опыта. 1 368 000 оп. Какого хрена? Откуда? Забормотал я, потрясенный количеством оп. Ах да, это же сработал групповой множитель. Я по-прежнему числился лидером в основной группе, в которой состояли мои миньоны. Кроме этого отряда, я также был главой команды Ариэль, где кроме меня и бегуньи больше никого не было. Представляю, как охренеют мои бойцы, когда увидят на групповом счету такие цифры. Жадничать я не стал, понимал, что благодаря этим очкам опыта шансы выжить на турнире у моих людей серьезно вырастут. 300 тысяч Моргане, она чародейка, ей нужно больше всех. 200 тысяч получил Давакин, хотя по результативности он серьезно отставал от той же Лимбы или даже Кранхаргара, но он мог быть лидером группы на турнире или контракте, а мои вассалы только идти прицепом, в качестве рядовых бойцов. Тем не менее Лимба получила 150 тысяч оп, а Паук, как самый ленивый и безинициативный, только 100. Никогда бы не подумал, что придет время и я спокойно буду оперировать такими суммами. Раздав больше половины заработанного, остатки перевел на личный счет, после чего сработал мой личный пятикратный множитель и я снова стал миллионером. 3 090 000. Как это вообще возможно? Получившаяся сумма снова привела меня в трепет, пришлось даже ненадолго закрыть интерфейс, чтобы привести эмоции в порядок. Надо же, оказывается, я жадный. Успокоившись, вернулся к наградам и опять впал в ступор. 6 малых магических даров и 1 средний. На мгновение у меня даже мелькнула тень надежды, что турнир может закончиться как-то по-другому, но холодная, отрезвляющая логика подсказала мне, что для того, чтобы переломить ход турнира, нужно не меньше 3-4 тысяч магов с раскачанными боевыми заклинаниями. Кроме горы очков опыта и магических даров, достались мне и 5 заклинаний, причем боевыми из них были только 2. Первый же в списке спел вызвал у меня удивление, так как оказался бытовым. Надо же, оказывается, и такие бывают. Называлось оно длинно и непонятно. Заклинание. Дустон Йоурхет. 1 уровень. Но при этом всего лишь собирало пыль с 10 квадратных метров в плотный шар. Сомнительное приобретение. Даже не знаю, кому оно может понадобиться в наше непростое время. Следующим в списке было не бесполезное заклинание под названием «Заклинание. Брахиам Эминда 1 уровень». Несмотря на узкую специализацию и всего 3 уровня, заклинание я счел нужным. Делало оно пару простых вещей, собирало и сращивало сломанные кости. Не мне, так моим бойцам пригодится. Зато следующий спел, несмотря на боевую направленность, совсем не порадовал. Заклинание. Вересит Веник Юнгсет. 1 уровень. Несмотря на непроизносимое название, в справке нашлось описание заклинания. Как оказалось, оно мгновенно проращивало из земли мощные лианы, что опутывали и обездвиживали противника или противников. На более высоких уровнях у лиан появлялись шипы и возможность высасывать кровь из удерживаемых. Причем ограничения по масштабу заклинания не предусматривалось, хватило бы маны. Я уже начал мечтать, как поднимаю десятки гектаров лиан, что разрывают целые армии врагов, как наткнулся на одно условие, что буквально превращало сверхмощный спел в мусор. Требуются семена роска. Из дальнейшего объяснения становилось понятно, что прежде чем задействовать заклинание, сначала было нужно раскидать эти самые семена в нужном количестве по земле, причем каменные основания, асфальт и прочие непригодные для флоры поверхности не подойдут. Кроме того, что слишком много условий для применения, так еще непонятно, где брать эти семена. В общем, тоже херня. Четвертым было сугубо мирное и в какой-то степени даже благородное заклинание. Называлось оно почему-то «Рассвет», но при этом ускоряло рост злаковых культур на 10% за уровень, причем уже на первом уровне можно было за один каст охватить площадь в 2 гектара. В первое мгновение я счел его очередным бесполезным мусором, но вспомнив, что вскоре человечеству предстоит переезд на новые неосвоенные территории, где такое заклинание может стать поистине бесценным, пожалуй, оставлю. Думаю, скоро должны появиться и маги чисто мирного направления. ХММ, маги-агрономы. Даже звучит странно. Был, конечно, успелый побочный эффект. При частом применении, на одном участке, он быстро истощал землю. Зато 5-е заклинание порадовало. Заклинание. Иссушение 1 уровень. Мое последнее приобретение было поистине жутким, и уже на начальных уровнях им можно было наносить удары по площадям. Если верить справке, то на высоких уровнях после применения данного заклинания оставались десятки километров безжизненных пустошей. Причем безжизненных — это в прямом смысле слова, потому как магический конструкт в прямом смысле слова вытягивал жизнь буквально из всего. И если на первых уровнях этому чудовищному заклинанию еще могли сопротивляться могущественные маги, сильные монстры или высокоуровневые игроки, то уже после 10 уровня спасение было только одно – как можно быстрее покинуть зону покрытия заклинания. Наконец-то, что-то стоящее. Из приятных бонусов, конструкт передавал определенный процент собранной жизни пользователю, с ростом уровня процент соответственно возрастал. На еще более высоких уровнях появлялась возможность накапливать энергию, которая в случае получения ранений пользователя непрерывно его подлечивала. Кажется, свое лечебное заклинание я получил. После недолгих раздумий оставил себе Брахиам Эминда, который я стал называть Костоправым. Лианы кровопийцы взял, только из слабой надежды, что когда-нибудь мне попадутся эти самые семена роска. Также в мою коллекцию попали Рассвет, его я пока не планировал качать, и Иссушение. Вот этот магический конструкт я собирался развить до максимума, несмотря на запредельную стоимость и минусы. минусам я относил то, что заклинание не отличает своих от чужих и убивает всех подряд, делая исключение только для оператора. Пылесборник я собирался оставить как обменный фонд. Сразу же, не отходя от кассы, поднял иссушение до 10 уровня. Из появившихся вариантов развития выбрал 10% усиление вытягивания жизни и на этом остановился. Несмотря на то, что мне хватило бы поднять заклинание до капа, пришлось умерить свой аппетит, так как оказалось, что мне тупо не хватает маны. Даже 10 уровень требовал уже 500 единиц маны, и чтобы воспользоваться заклинанием, мне бы пришлось использовать накопители, которые, к слову, сильно похудели после сноса небесных чертогов. Дело идет к тому, что скоро без накопителя маны я из дома выходить не буду. Кроме всего прочего, мой собственный магический дар усилился на 200 единиц и, претерпев изменения, стал средним магическим даром, причем сразу 2 уровня. Получив в свое распоряжение гигантскую сумму очков опыта, я всерьез задумался над своей уязвимостью. Как показала практика, огневой мощи мне хватает с избытком, но вот мобильности и защиты явно маловато будет. Начал я со своего самого первого умения — бросок токоли. На 30 уровне система снова предложила мне на выбор сокращение времени отката или увеличение расстояния броска. На этот раз взял сокращение времени. В итоге дальность перемещения составила 130 метров, а время отката 20 минут. Слишком долго. Интересно, а если я раскачаю это умение до максимума, смогу я спамить многокилометровыми прыжками? Если учесть, что мне его выдала система в награду за достижение красного статуса, то максимум должен быть просто заоблачным. 40 уровень не выдал никаких вариантов развития, но сократил время отката еще на 10 минут и увеличил расстояние перемещения до 180 метров. На 50 уровне, кроме уже стандартного повышения дальности броска и сокращения отката до 1 минуты, появился вариант «автоматическое огибание препятствий». Причем моего согласия для активации огибания не требовалось. Очень полезная фича, потому как только чудом можно объяснить, почему я до сих пор не переломал себе кости или не разбился на хрен. Дальше повышать умения я не стал, так как, начиная от 51 уровня, цены были просто заоблачными. Следующее умение — каменную шкуру — сразу поднял до 30 уровня. Неожиданно оказалось, что это максимум для этого умения. 30 уровень не дал ничего нового, кроме того, что теперь под защитой каменной шкуры я мог находиться 41 минуту. Третьим усилил умение шаг на пиуса. На 20 уровне, кроме прироста шагов до 20 и сокращения времени отката до 19 минут, мне было предложено два варианта развития. 1. Автоматический сдвиг. Сдвигает пользователя на свободное место, если на месте выхода находится препятствие. 2. Плюс 3 шага за уровень. Как не хотелось мне взять второй вариант, но техника безопасности была важнее. 30 уровень оказался последним, и кроме стандартного увеличения количества шагов и сокращения отката, принес синергию с мини-картой. Теперь могу скакать по карте, получается, смогу пользоваться своими пространственными умениями, даже не открывая глаз. После недолгих раздумий поднял уровень тактической мини-карты до 10 уровня, увеличив ее охват до 1000 метров. Как я и ожидал, на 10 уровне появилась функция с названием «Идентификация». Теперь все отмеченные системой объекты будут распознаваться по именам, названиям, требуется восприятие 20. Восприятия у меня сильно не хватало, но это легко решалось поднятием уровней. К счастью, прежде чем поднимать мини-карту выше, обратился к справке. На 20 уровне мини-карта «Идентификация» была уже 2 уровня и позволяла распознавать по именам, названиям, внесистемные объекты. Кроме этого, по системным объектам добавлялась информация, вроде уровня, умения и т.д. Вот только все это удовольствие требовало восприятия не ниже 30 пунктов, это при том, что человеческий предел был 20. Отложим до поры. Последним из умений поднял мимикрию. Всего в умении оказалось 10 уровней. На 10 мне система предложила на выбор 5 минут к невидимости или минус 5 минут к часовому откату. Без раздумий выбрал добавку к времени в невидимости. Сдержав искушение поднять сразу пару десятков уровней, один за другим поднял, только 3 уровня. 9 ер как раз хватит, чтобы добить восприятие до 20. Конечно, я не собирался останавливаться на 20 уровне, просто решил, что будет разумнее усилить все боевые заклинания и некоторые навыки. Несмотря на то, что в последнее время практически не пользовался навыками, Их необходимости я понимал. Начал с осторожного вкладывания единиц развития в восприятие, делал это по одной ЕР каждый час, убедившись, что особого дискомфорта, кроме легкой головной боли, не испытываю нон-стопом, стал одно до другим поднимать до капа заклинания. Первым поднял прах Зукрайна. Всего у конструкта оказалось 10 уровней, и несмотря на максимальную прокачку, каких-то изменений оно не претерпело. Просто немного повысилась дальность, существенно приросла скорость и убойность. Цепная молния уперлась в потолок на 36 уровне, добавив еще одну ветку. Теперь за один удар смогу вынести 66 целей. Неплохо. Немного выросла убойность и дальность. Следующим повысил спел, которому до этого вообще не уделял внимания, считая его бесперспективным. Заклинание. Кислотный выплеск 1 ур. Создает на 1 уровне 1 литр горючей кислоты. Дальность 10 метров. Скорость 50 метров в секунду. Всего у заклинания оказалось 30 уровней, да и стоило оно сравнительно недорого. Поддавшись какому-то наваждению, навыки усиливал не глядя, буквально вбухивая его под одной пачкой. Первым под прокачку попал навык «Владение одноручной секирой». Не дрогнувшей рукой поднял секиру сразу до 30 уровня. Что любопытно, на 15 уровне открылось умение «Быстрый удар 1 уровня». Ускоряет удар на 10% за уровень. Откат 30 минут. На 30 ур. Плюс 100% к ускорению удара, минус 10 мин к откату. 30 ур максимальной подробности в характеристиках. На 30 ур. Умение «Взрывная атака». 1 ур. В точке попадания происходит узконаправленный взрыв. 100 грамм в тротилом эквиваленте на 1 ур, плюс 100 грамм за уровень. На 30 уровне плюс 1000 грамм мощности в тротиловом эквиваленте. 10 минут к откату. 30 уровень максимальной подробности в характеристиках. На секунду я даже растерялся, так как впервые сталкивался с умениями, что открывались в ходе развития навыков, а если учесть, сколько сожрало очков опыта одна, только секира, то развитие еще и двух всплывших умений становилось делом слишком дорогим, даже для меня. Тем не менее, я понимал возросшую мощь навыка и, скрипя сердце, поднял оба умения до капа. В итоге сам навык, поднятый до 30 уровня, и оба умения, развитые до максимума, отъели из моих запасов почти 700 тысяч оп. А я еще думал, куда девать такую прорву очков опыта, да здесь даже на секиру не хватит. Следующим поднял навык «Копейный бой» на 10 уровне, неожиданно получил умение «Копейный пробой», так как копьем я практически не пользовался, качать умение не стал, оставив его на первом уровне. Всего в копейном бое оказалось 20 уровней, и что примечательно, последний уровень ничего не принес. Из любопытного отметил, что умения, появившиеся из раскачанных навыков, не занимали отдельных слотов. Навык «Владение щитом» был обычным, имел всего 10 уровней, да и стоил сравнительно недорого, так что был поднят за компанию. Куда девать остальные очки опыта, вопрос даже не стоял. По моему мнению, самое лучшее их вложение – это усилить сопротивление, и это несмотря на дикую стоимость улучшений. Но плюсы перевешивали все. Для примера, любое защитное умение нужно было сначала применить, и это при условии, что успеешь, тоже касалось и заклинаний. Причем, что первое, что второе имели свойство заканчиваться. У умений просто истекало время применения, а заклинания напрямую зависели от маны, и только сопротивления всегда были активны и работали несмотря ни на что. В итоге все очки опыта словно в пропасть ухнули в бездну сопротивлений. Теперь меня не убьет и прямое попадание из пушки. Наверное, несмотря на миллионы потраченных оп, интерфейс я закрывал с чувством хорошо сделанной работы. Как ни крути, а геноцид – выгодное дело. Не стал описывать подробно, все что ГГ поднял, и так глава получилась слишком затянутой. Кому любопытно, могу скинуть характеристики, я не ленился и почти все свежие заклы, умения, навыки проработал. Глава 21. Мой утренний сон прервал могучий рев трубы. Зевнув, открыл глаза и сел на постели. Место, где ночевал Майк, пустовало, а мои копии по-прежнему бдили. Один находился возле палатки, второй был при мне, на случай, как если кто-нибудь сможет обмануть мини-карту и проскользнуть мимо первого двойника. Бросив взгляд на мини-карту, увидел тысячи, если не десятки тысяч сливающихся точек нейтралов, двигающихся в одном направлении. Похоже, начался штурм Теннокаудина. Через полчаса появился сияющий, как начищенный золотой Майк, вместе с мордоворотами. Тихонов, пора выдвигаться к Умиануу Асай, морская твердыня, любезно перевел Майк, хотя я и не просил. На этот раз перейти к самой крепости не получилось. Если верить словоохотливому Майгу, то в морской твердыне находится один из четырех архимагов альвов, и именно из-за него все пространственные перемещения в пределах сотни километров от крепости были очень рискованным занятием. Сначала в перевалочный лагерь, а оттуда уже пешком до Умяно-Уасай. Придется немного прогуляться. Майк весело рассмеялся. Я давно уже догадалась, что Майклса только прикидывается идиотом. Простая логика подсказывала мне, что скорее всего молодой хохотун, не такой уж и молодой, и скорее всего имеет немалую должность в разведке. Думаю, дурака просто бы не послали на миссию такой важности. Все-таки снос крепостей, которые войска осаждают уже не первый год, событие немаловажное. В перевалочный лагерь мы переходили восьмером, я с двумя своими копиями и Майк с четырьмя громилами. Мгновением спустя багрово-черное ущелье сменилось светло-розовыми холмами. Просто мечта 12-летней девочки. Проворчал я, разглядывая очередной лагерь военных. Не прошло и часа, как мы в сопровождении двух рот солдат выдвинулись в сторону твердыни. Они нас только задержат. Недовольный темпом движения, высказал я свое раздражение Майгу, который выбил из начальника лагеря солдат. «Это для нашей же безопасности», — ответил разведчик, улыбаясь. «Здесь частенько диверсанты балуются. Диверсанты альвов меня не испугали. После вливания миллионов оп в свое усиление, я чувствовал себя практически неуязвимым. Хотя умом понимал, что такая самоуверенность до добра не доведет, но поделать с собой ничего не мог, пока по крайней мере». Интерлюдия. Слухи о падении Тен Нокаудина потрясли Валлерибрай. Немногочисленные выжившие, что смогли выбраться из разрушенной твердыни, рассказывали невероятные вещи, например, что один единственный архимаг хумансов смог пробить щиты небесной твердыни одним ударом, второй удар разрушил несокрушимую стену, что за бесчисленные тысячелетия воин не смогли даже повредить. Но самое ужасное — это разрушение Широтова Белой башни, одного из символов величия народа альвов. Поэтому когда Мирисуру морской твердыни приказал ей уничтожить архимага любой ценой, Валлерибрай чувствовала себя счастливой, хотя интуиция ей подсказывала, что просто не будет, и многие из ее отряда диверсантов, которым она командовала уже не первое столетие, больше не увидят Умяно-Уасай. Командующий, как никто другой, понимал важность ее миссии, поэтому передал под ее начало еще две группы диверсантов, что, конечно же, не добавило ей любви со стороны командиров отрядов. «Неважно, главная цель», — решила Валлерибрай. 20 минут спустя 60 воинов альвов через подземный ход покинули морскую твердыню, легко прошли сквозь посты хумансов и растворились в холмах. Усатый сотник в добротной кольчуге, усиленной стальными наплечниками, покачал седой головой. «Никак нет, ваше магичество, быстрее невозможно. 3 дня тащится сотню километров». Подавив раздражение, отошел от старого служаки. Неспешный шаг солдат, растянувшихся длинной змеей, пологие холмы тягуны, покрытые розовой травой, все вызывало во мне какое-то раздражение. Хотелось скорее завершить эту операцию и вернуться домой. Чего это я так распсиховался? Покопавшись в себе, неожиданно понял, что эта моя чуйка не слишком уверенно намекает на грядущие неприятности. Будь я на месте командования альвов, то выслал бы группу ликвидаторов. Но день прошел спокойно, а в пределы моей мини-карты так никто и не попался, если не считать нескольких некрупных животных. Наблюдения я тоже не заметил, хотя постоянно через бинокль следил за окрестностями. Единственное, что меня насторожило, это перед самой остановкой на ночную стоянку я почувствовал мимолетное внимание, словно случайный прохожий бросил на меня незаинтересованный взгляд. Пока солдаты ставили мне палатку, я, взбодренный этим вниманием, непрерывно изучал холмы, но все, что смог обнаружить, это крупное животное, похожее на оленя, конечно же, с светло-розовой шкурой. Хлопнув по плечу стоящего рядом десятника, временно отданного мне в денщики, указал ему на склон холма, где хитрый олень спокойно лежал, сливаясь с травой. Долго объяснять солдату было не нужно. Прихватив 3 бойцов с арбалетами, по дуге побежали к животному, старясь зайти с подветренной стороны. Я же внимательно наблюдал за холмами, надеясь, что наблюдатель хоть как-то себя выдаст. То, что он там есть, я уже не сомневался. Моя интуиция это подтверждала. Солдаты благополучно подстрелили травоядное и, весело перекрикиваясь, потащили тушу в лагерь, а наблюдатель так себя и не выдал. Похоже, тут профи покруче меня. Интерлюдия. Валлерибрай. Архимаг нисколько не походил на мага, скорее его внешность больше подходила рыцарю, К тому же чародей зачем-то носил доспехи, и всего двое телохранителей, отметила диверсантка. Пятерых хумансов, что постоянно вились вокруг мага, она сразу отмела, так как вели они себя не как телохранители, больше похоже на слежку и сбор информации, чем на охрану. ХММ, похоже, маг то наемник. В какой-то момент чародей вдруг забеспокоился и через странный артефакт стал разглядывать окрестности, причем больше всего внимания уделял холму, на котором была лёжка самой Валлири Брай. Опытный Ваму, не надо было на него прямо смотреть, а ведь бросила то всего один взгляд. Немного огорченная своим промахом, Альвийка сменила позицию. Надо сказать своим воинам, чтобы ближе, чем на 1000 шагов, никто к стоянке не подходил. Посмотрим, может, ему и исши хватит. Перед сном вместо сухпайка или каши из солдатского котла получил хорошо прожаренный кусок мяса, запах был просто одуряющий. Ради такого дела изъел у двойника из инвентаря бутылку вина и в гордом одиночестве принялся ужинать. В итоге мясо досталось только мне, командующему походом, седому Сатрику, первой дежурной сотне, этим по микроскопическому кусочку, да мне. Все остальные, включая Майга, давились кашей. Сдвоенный беззвучный вопль, словно раскаленный гвоздь, ввинтился мне в сознание, буквально выдирая из вязкого и тягучего, словно мед, сна. Открыв глаза, долго не мог сообразить, где я нахожусь и что вообще происходит, пока десятки образов от моих двойников и питомца не ворвались в мою голову. Судя по крикам, звону оружия и специфическим звукам заклинаний, за стенами моей палатки шло самое настоящее сражение. Частый треск разрядов цепной молнии я узнал безошибочно. «Да что за херня со мной?» – пробормотал я, тряся головой, в попытке прогнать сонную одурь. Только минуту спустя заметил на периферии зрения конвертик системного сообщения. Отравление неизвестным внесистемным ядом. Наложен дебаф. Спутанное сознание. 3 часа 9 минут. Наложен дебаф. Поражение магического дара, выработка маны замедлено на 90%. 5 часов 15 минут. Наложен дебаф. Понижение характеристики сила на 50%. Понижение характеристики ловкость на 50%. Понижение характеристики выносливостью на 50%. Разбираться, кто и когда меня отравил, было не время, поэтому, отбросив мысли о мести, вернулся в реальный мир и только сейчас заметил, что моя палатка, как, впрочем, и я сам, была покрыта инеем, а местами даже обледенела. Похоже, кто-то из моих копий по палатке морозным дыханием шарахнул. Вспомнив о мини-карте, сосредоточил внимание на ней, и первое, на что обратил внимание, это полдесятка трупов вокруг моей палатки. Теперь понятно, зачем двойник ударил заклинание по мне, знал, что мое сопротивление справится с любым морозом, а вот у врагов, похоже, с этим все плохо. Живых врагов оказалось всего лишь 20, и сейчас они быстро, а главное, успешно отступали. Что удивило, так это 150 трупов, и судя по числу оставшихся живых союзников, почти все тела принадлежали солдатам. Это что за супервоины? Как это они умудрились покрошить больше 100 опытных солдат, да еще когда мои двойники активно применяли против них магию? После быстрого расследования, в котором Майк проявил недюжинные способности следователя, выяснилось, что съеденный нами олень был каким-то образом отравлен, отчего солдаты, попробовавшие хоть бы кусочек мяса, просто не проснулись, тихо умерев во сне. Я же, благодаря мощной регенерации и умению пассивного заживления, смог преодолеть действие отравы, отделавшись временными дебафами. Ошибка альвов была в том, что они просто не знали, что копии были магами, доспехи моих двойников ввели их в заблуждение. Только благодаря этому меня не зарезали во сне, а ведь это была целенаправленная атака на меня. Вообще, во время заметить и отбить неожиданную атаку 30 элитных альвийских воинов помогли мои телохранители. Если бы не твои бойцы, эти звери всю сотню покрошили как капусту. 30? Усомнился я, изобразив на лице недоверие. На живом лице Майга промелькнули пережитые эмоции. Это же альвийские ухарезы. А чтобы попасть в такой отряд, нужно не меньше пары столетий отвоевать. Понятно, диверсанты с таким опытом войны, что я по сравнению с ними сопливой мальчишкой, быть бы мне скорее всего покойником, если бы не мои копии, а точнее мини-карта.